Елена Архипова. «Няня для моего сына». Читает Тася Миролюбова. Глава первая. «Людмила, ты уволена!» Римма Аркадьевна сверкнула на меня очками в дорогой оправе. «А можно узнать причину моего увольнения?» Причину я и так знала, но хотелось услышать ее и от начальства. «Нарушение субординации!» — прилетело мне насмешливое в ответ. «Мной или вашим мужем?» Я понимала, что дерзить начальству нельзя, но также понимала и то, что все равно буду уволена, так хоть выскажу этой мымре все, что думаю о ее муже. «Вот про это я и говорю. Вон пошла!» Рявкнули мне так, словно я была ее крепостной. «Да и пожалуйста, оставайтесь тут со своим кобелем». «Даю тебе 10 минут на сборы». Рима, не привыкшая к тому, что с ней разговаривают в такой манере, покрылась красными пятнами. «Увольняя сотрудников такими темпами, вы скоро не сможете найти желающих работать на вас». «Поверь, смогу», — усмехнулась она уверенно. Но я продолжала гнуть свою линию. «Слухи о том, что ваш муж пристает и домогается до всех девушек, кто у вас работает, уже ползут по городу. Я с удовольствием внесу свою историю в их копилку». «И тогда ты не сможешь устроиться ни в одно приличное заведение», — прилетела мне снова уверенная от Риммы. «Я не собираюсь всю жизнь работать официанткой». «Отлично, значит, рекомендации тебе не нужны». Римма откинулась на спинку своего рабочего кресла. «Выметайся. Ты уволена со дня. Да, и не забудь сдать рабочую форму. В противном случае к твоим долгам по кредиту еще пара десятков тысяч прибавится за рабочую форму с логотипом моего заведения». И я пулей вылетела из кабинета хозяйки ресторана, переоделась, не говоря никому ни слова, подхватила ту самую форму и подошла к старшей официантке. «Кому сдать форму?» «Все-таки достал он тебя, да?» Мария понимала, в чем причина моего стремительного увольнения. «Да, достал», — не стала отрицать. «Так кому, Маш? Ни минуты не хочу тут оставаться». «Надо Римме бы сдать. Давай я с тобой к ней в кабинет зайду, а то она тетка злопамятная, сама порвет платье, а на тебя потом свалит». Спустя 10 минут я ехала домой. С волчьим билетом, как выразилась бы моя подруга Карина. «Ничего, мила, прорвемся», — утешала я себя. «Зато у тебя есть своя квартира и любимый мужчина. Вместе мы точно прорвемся». «Что ж я, работу, что ли, не найду, в конце концов?» — бубнила себе под нос, входя в свою квартиру. В прихожей взгляд уперся в кроссовки моего молодого человека. «Странно. А почему он дома? Утром же вроде на работу уходил». Я прислушалась и услышала странные звуки, доносящиеся из нашей спальни. Там как будто кто-то собирал вещи. Скрипнул ящик комода и хлопнула дверца шкафа. Я разулась и прошла в комнату. Саша, устроив чемодан на нашей кровати, складывал в него свои вещи. Хотя нет, в чемодане я увидела и свой новый зимний пуховик. Белоснежный, как облако, и такой же легкий. Облизывалась на него половину зимы. Шикарный, но и такой же дорогой. И все-таки я его дождалась. Купила на весенние распродажи с большой скидкой. Принесла домой, примерила перед зеркалом еще раз и убрала в шкаф до следующей зимы. Даже бирки еще не обрезала на новой вещи. «Саша, а что ты делаешь?» — задала я глупый вопрос. Он стоял ко мне спиной и не видел, как я вошла. Услышав мой голос, вздрогнул и резко обернулся. «Мила?» «А ты кого-то другого ожидал здесь увидеть?» Его взгляд заметался, а потом он гордо вздернул подбородок и заявил. «Я ухожу от тебя». «Ага, это я уже поняла», — кивнула и перевела взгляд на вещи в его руках. «А мои вещи тебе зачем? На память?» «Продам», — зло выплюнул он. «Ты знаешь, что я безработный. Мне надо будет на что-то жить». «Чтобы на что-то жить, надо работать. А если ты сейчас не выложишь мои вещи и не вернешь их в шкаф, я напишу на тебя заявление в полицию». «Ну ты и гадина», — прилетела мне в ответ. «Неожиданно, знаешь ли», — я усмехнулась. «Ты меня обворовываешь, а я же еще и гадина». «Не зря я не хотел знакомить тебя со своей матерью». «Чем дальше, тем все чудесатей и чудесатей, честное слово». «А ты хотел меня с ней знакомить? Серьезно?» Абсурд от всего происходящего заставил меня рассмеяться. «Собирался, но теперь не буду», — злорадно произнес тот, с кем я еще час назад собиралась строить наше долго и счастливо. «Знаешь, Саш, думаю, я смогу это пережить. И, к твоему сведению, я только что потеряла работу. Так что мне мои вещи нужнее, знаешь ли». Я шагнула к чемодану и забрала из него свою белоснежную прелесть. «Саша, а что значит «я безработный»? Ты же сегодня утром на работу уезжал. И как в таком случае ты собираешься погашать кредит?» Глаза парня забегали. Он суетливо развернулся под предлогом того, чтобы вернуть мои вещи на полку и взять свои. «Я все отдам. Обещаю, как только найду работу, так сразу начну тебе отдавать». Но почему-то в его невнятное бормотание верилось с трудом. «Ясно», — я устало прислонилась к дверному косяку, прижимая к груди пуховик. Очень, знаете ли, не хотелось теперь выпускать его из рук. Я смотрела на то, с какой скоростью заполняется чемодан, хорошо хоть не моими вещами, и думала о том, что я влипла. По-крупному. Сумма кредита была взята на мое имя, потому что на тот момент я работала, а Саши нет. И была эта сумма очень приличной. Просто чудовищно большой, я бы сказала.